Глава 4. Тревожные будни Изеры. Ерунда все эти обстрелы. Сплюнув тягучую от жевательного табака слюну, недовольно произнес Нейл, провожая взглядом натужно пыхтящий пароход, уже изрядно отдалившийся от берега. «Ну почему же? Главное сделать так, чтобы в Крумле появились очевидцы того, как арачи безжалостно расстреливают бедных переселенцев. Только они должны быть настоящими, чтобы не возникло подозрений. Мойсес, вечно ты хитрые комбинации разыгрываешь, а тут нужен всего один грубый ход. Такой грубый, чтобы кровь и сопли в разные стороны», — поддержал Нейла Раллин. «Есть конкретное предложение? Или лишь зубы скалить способен?» — вызверился на него Лан Ариас, поднимаясь на ноги и отряхивая с одежды налипшие травинки. Только что они вместе с арачами обстреляли пароход с баржей, двигавшийся вверх по Изере. Разумеется, курс он держал на Донбасс. Впрочем, может, и на Факторию. Арачи раньше пропускали торговца беспрепятственно, так как и сами пользовались факторией на территории своих соседей. В прошлом году доставку товаров в свои руки взяли куроки, у которых появились собственные суда и средства. А этот пароход был как раз из тех, что принадлежал куроки. Впрочем, даже если на барже везут товары для факторий, Донбасса ей не миновать. На барже, кроме охраны, явно находились и пассажиры. На этот раз обстрел прошел куда удачнее. Лан Ариас был уверен, что лично подстрелил одного из переселенцев. Больно уж суетлив был. Наемники так себя не ведут. Видел он, как получили свинцовые гостинцы еще как минимум трое. Можно сказать, прогресс в сравнении с прошлым. Хотя тут наверняка сказалось участие их белой троицы. «Да предложение то же, что и в самом начале», – резко рубанув рукой в воздух, ответил Раллин. «Нужно сжечь этот Донбасс, и вся недолго». «Это то, с чем мы пришли к арачам. Но с тех пор условия несколько изменились», – возразил наемник Улан Ариас. «Они не хотят нападать на Донбасс. Конечно, Верховный Вождь поет про то, что куроки сами хозяева на своих землях. Однако правда заключается в том, что прошлой осенью им там хорошо наподдали. Это у нас мужиков девать некуда, а у пинков каждый мужчина и воин, и кормилец, и их меньше, чем женщин, не то что у белых. А к таким потерям они, похоже, не готовы. Вспомните форты по Изере и Мраве. Им ведь удалось выстоять только благодаря тому, что пинки избегают открытых столкновений и больших потерь. «Ну и так нам работу не сделать, а мне тут уже изрядно надоело», – продолжал упорствовать Нейл. «С каких это пор ты стал неженкой, Нейл?» – удивился Лан Ариас. «Уж чем-чем, а походными условиями смутить его подручных было трудно». «При чем здесь это?» – поморщился наемник. «Мне без разницы, в лесу жить или в степи, спать в мягкой постели или на жесткой земле. Но вот находиться среди этих дикарей я устал. Они же все время смотрят на нас так, словно прикидывают, куда всадить нож, чтобы было побольнее и помучительнее». «Дикари – это да, но ты не переживай. У нас с ними договор, а к своим обещаниям у них отношение щекотливое», – успокоил Нейла Лан Ариас. «Ну так пусть выполняют их», – снова вступил в разговор Раллин. «Все же 500 винтовок и боеприпасы – весьма щедрая плата, чтобы пойти на некоторый риск. И вообще, кто этот умник, решивший вооружать дикарей? Они ведь могут повернуть это оружие против валенсианцев». «Раллин, с каких это пор ты стал заботиться о ком-то, кроме себя?» – усмехнулся Лан Ариас. Уж больно в необычном свете предстал перед ним наемник. «Считай, что это старческое. Подумываешь о покое? 5-й десяток пошел. Пора бы призадуматься, раз уж костлявая никак не придет. Вот покончим с этим делом, получу плату, а там и ферму можно будет поставить». «Ясно. Получишь бесплатную землю на границе, а тут арачи с винтовками, которые ты же им и привез». «Ну, где-то так». «Брось, старина. Арачи и без винтовок могут заявиться, и менее опасными от этого не станут. А винтовки... Ну что такое винтовка без патронов? Бесполезные куски железа и дерева, непригодные ни к чему. Закончим дело, перестанем поставлять им боеприпасы, и пусть они молятся на свои баличи. «Вот когда Мойсес прав, тогда прав», — согласился Нейл. «Но все одно эти обстрелы не дело. Скоро капитаны станут ходить подальше от берега, пережигая уголь и теряя время. Зато в безопасности. И тогда нам наших 500 на брата не видать». «А если пароходы перестанут сюда ходить?» «Ты это к чему, Мойсес?» – заинтересовался Раллен, понимая, что их лидеру в голову только что залетела умная мысль. «А разве не для этого мы устраивали эти обстрелы?» – удивился Нейл. «Насчет обстрелов ты все верно», – сказал Нейл. «Толку от этого мало. Главное было запугать жителей. Но если сюда перестанут ходить пароходы, то этот самый Донбасс умрет сам собой. Основа его существования – вывоз угля, и чем больше, тем лучше. Но если этого не будет, то затеявшие это дело окончательно разорятся, а народ либо вернется в Новую Рустинию, либо подастся на хутора крестьянствовать». «И что ты предлагаешь?» – спросил Раллен. «А просто все. Кто пару дней назад прошел вверх по течению?» «Да откуда нам знать? Какой-то пароход». «Нет, Раллен, не какой-то пароход. Это была желтая роза Хора. А этот капитан считается самым отчаянным и удачливым сукиным сыном. Кроме него и Куроки сюда никто не ходит. Достаточно уничтожить эти три парохода, и все, считай дело в шляпе. После такого никто из капитанов не согласится иметь дело с Донбассом». «А если они сами купят пароходы? Люди при деньгах и вбухали уже столько, что выложатся без остатка. Да хоть в тот же банк обратятся за кредитом». «Правильно говоришь, Нейл. Да только наличие парохода, даже десятка, ничего не решит. Откуда они смогут набрать на них команды, если никто не захочет отправляться по Изере выше впадения Мравы? Вот то-то и оно». «Но ты же сам говоришь, что арачи не хотят почем зря рисковать. Пароходы здесь ходят с охраной. Атака под обстрелом, по открытой воде, да еще когда пароход может двигаться, с большой скоростью. Они не согласятся на такое. Потери у них будут слишком большими». «Согласятся, если им сказать, что после уничтожения пароходов мы в расчете. Но ведь это может и не решить вопрос. Что скажет на это наниматель?» «Всегда есть шанс, что что-то пойдет не так. И каждый наниматель учитывает такой оборот. В любом случае, вы получите половину. Остается лишь честно сделать свое дело». «Ну да, в подобных делах это обычная практика. Есть результат – полная выплата. Нет – всего половина. Правда, в последнем случае Мойсес определяет, можно ли выплачивать эту половину. За всю их совместную деятельность выплаты не было только один раз, когда они все сделали спустя рукава, посчитав, что им заплатят за старания. Но последнего Мойсес и не заметил, а потому не заплатил ничего, даже по тарифу вынужденного безделья». «Есть мысли?» – поинтересовался Раллен. «Есть, как-нибудь. Главное, чтобы пароходы не ушли на стремнину», – ответил Мойсес. «Это вряд ли», – усомнился Раллен. «Беседовал я с одним капитаном. Тот рассказывал, что на стремнении управляться с пароходом, тянущим на буксире баржу, трудная задача. Беда может прийти и от обычного топляка, если не успеешь отвернуть. Думаю, первое, с чего начнут, это деревянные щиты от обстрела». «По моей задумке, это плохо, но все же лучше, чем стремнина». «Что же, за дело, господа?» «Предстоит покрутиться и кое-чем разжиться, да еще и арачам рассказать». «Угу. А еще не мешает помолиться, чтобы буйволы не пожаловали. Тогда бойцы из дикарей никакие, все бросятся мясо заготавливать». «Нейл, что у тебя за привычка вечно быть всем недовольным?» – возмутился Раллен. «Это ты мне? Это я-то всем и всегда недоволен». Мойсес только закатил глаза, отворачиваясь от своих компаньонов. Начавшаяся перепалка означала одно – решение их командиром принято, явной опасности нет, а значит, можно слегка развлечься. Ну и что с того, что Ралин и Нейл сразу же сцеплялись как кошка с собакой? Для Лана Ариаса главным было то, что он мог на них положиться. Конечно, пока он честен с ними в вопросе оплаты. Друзьями они все же никогда не были. Желтая роза уверенно рассекала речную гладь, мерно молотя по ней лопастями грибных колес. Старый деревянный пароходик трудяга тянул за собой баржу, груженную углем, что называется, с горкой. Этот тип баржи был предназначен для перевозки сыпучих материалов, не боящихся оказаться подмоченными. А потому ни о каких трюмах не могло быть и речи, как и о палубе вообще. Правда, имелся незначительный участок на носу, где оборудовали дощатый настил, на котором устанавливалась палатка. Его должны были снять с баржи вместе со щитами у заставы Паюлы, где конвой дожидался обратного транспорта. Раньше наемники разравнивали на куче угля площадку, застилали ее парусиной и сверху устанавливали парусиновую же палатку. Однако в свете последних событий Варакин отнесся к вопросам безопасности со всей серьезностью. У него было не так много людей, чтобы разбрасываться ими, поэтому каждый имел бронежилет, а наемники, проклиная своего нанимателя, устанавливали тяжелые щиты. Впрочем, именно сейчас никакого недовольства нет и в помине. Парни распределились по барже, разбившись на небольшие группы по интересам, коротая время кто во что гораст. Азартные игры нанимателям не приветствовались во избежание конфликтов, но кто запретит играть в кости или карты на те же щелбаны? Глядишь, у кого-нибудь вот таким нехитрым способом и мозги вправятся. У Алексея был свой метод борьбы со скукой. Он хотел поболтать с Хором, который мог много интересного рассказать о реке. Алексей отправился в ходовую рубку, но в паре шагов от нее остановился, засмотревшись на возникшую у грибного колеса радугу. Эта жизнерадостная картина хорошо отвлекала от безрадостных мыслей. Последних хватало с избытком. За несколько дней до отбытия «Желтой розы» в Донбасс должен был вернуться пароход «Куроки». Поскольку он задержался, его озадачили доставкой следующей партии грузов. Донбасс все еще продолжал выступать в качестве потребителя. Расходы по-прежнему превышали доходы от реализации угля, а других источников попросту не было. По пути пароход неоднократно подвергался обстрелу, и на этот раз без жертв не обошлось. Погиб один наемник, а также четверо из сезонных рабочих, ехавших на заработки в земли Куроки. Как оказалось, среди пассажиров были и переселенцы, 26 человек. Луй Казабар не собирался упускать свой заработок и без промедления приступил к делу. А если судить по тому, сколько он успел завербовать за столь короткий срок, Сергею стоило призадуматься о том, как их всех разместить и обеспечить работой. Впрочем, работы хватит на всех, куда труднее обеспечить выплату жалования и прокормить всю эту ораву. Мало добыть уголь, нужно его еще и продать, а для этого как минимум доставить в Крумл. В этом вопросе уже наметились первые трудности, хотя и раньше все было не так уж гладко. Понеся потери и опасаясь дальнейших нападений, капитан парохода решил двигаться подальше от берега, не делая остановок на ночь. Конечно, не столкнуться с топляком на такой большой реке – задача не из простых, но Куроки справился. Хорошо, хоть успели стравить пар из котла, и тот не взорвался при затоплении судна. Иначе вполне могло достаться и людям на барже. Неплохо и то, что случилось это уже в землях Куроки. С помощью пирог удалось подвести баржу на мелководье, где ее и заякорили. Впоследствии «Желтая роза» отбуксировала баржу в Донбасс, отчего в поселке стало еще более многолюдно, как благодаря новым жителям, так и сезонным рабочим. Сергей оказался прав. Желающих немедленно вернуться в новую Рустинию не нашлось. В конце концов, это всегда успеется. Не смутили людей и случившиеся потери. Ведь это произошло в землях Арачей, а в окрестностях Донбасса все тихо и пристойно. Людей-то Сергей на этот раз не потерял, а вот парохода лишился. Весьма значимая потеря, если учесть, что у Куроки их было всего два, а другие владельцы не выстраивались в очередь, чтобы заключить с ними договор. И это при весьма выгодных условиях. На одной только перевозке капитаны могли зарабатывать по одному гнетку с пуда, в сумме 300 крон за один рейс. В месяц можно было совершать минимум 4, а то и все 5 рейсов. Даже при самых скромных подсчетах, за вычетом всех накладных расходов, капитан мог получать до 1000 крон чистого дохода. Очень приличный заработок, таких выгодных предложений не было нигде. Но, как известно, бочку меда может испортить даже ложка дегтя. Или, как в данном случае, арачи. Отчаянных лоцманов, подобных Хору, на реке было не так, чтобы и много. А если точнее, то для пересчета хватило бы пальцев рук. Но никто из них не был настолько отчаянным, чтобы ходить на пингскую территорию. Они предпочитали выждать и посмотреть, что получится у других. А получалось пока не очень. Поначалу проходившие без сучка и задоринки путешествия становились все более опасными. «Чем это вы любуетесь, господин Дворжик?» Пыхнув своей неизменной трубкой, поинтересовался из ходовой рубки Хор. У него не было сомнений, что писатель направлялся именно к нему, чтобы, как всегда, засыпать вопросами о тонкостях лоцманского ремесла. Господин Дворжик утверждал, любые наблюдения и знания не могут быть лишними и помогают расширять кругозор, что в итоге находит свое отражение на страницах книг. «Может и так». Хор не больно-то в этом разбирался, но был вовсе не против поболтать с писателем, коротая время вахты. «Радуга», не оборачиваясь и продолжая рассматривать маленькое чудо, ответил Алексей. «Хм, ты глянь-ка, и впрямь к моей розе прицепилась радуга. Уверен, что это не впервые. А я и не стану спорить. Да только писатели и романтики у нас на борту редкость, оттого и не замечали». Добродушно ухмыльнулся лоцман. «Вот ведь, нормальный дядька, когда не показывает свой норов и не пытается враждовать со всем белым светом. Интересно, у него была когда-нибудь семья? Или он женат на реке, а его дети – это ее притоки?» «Вполне может статься и такое. Но отец семейства из него наверняка получился бы исключительный. Это не редкость среди тех, кто отличается суровостью на службе». Алексей знавал одного – он круглый год добирался на работу и домой пешком, в любую погоду, при любых обстоятельствах. Это удивляло не только Болотина, но и других служащих банка. Если вопрос в здоровье, то отчего не купить велосипед, все быстрее и для здоровья полезно. А вот так бездарно терять каждый день по 2 часа. Потом выяснилось, что таким образом человек настраивался на рабочий лад, делая себе накачку по дороге на работу и избавлялся от всего того, что будет лишним в семье по пути домой. Кстати, он служил начальником службы безопасности и имел весьма непростой и бескомпромиссный характер. Всплывшие было воспоминания и аллегории внезапно отошли на второй план. Алексей и сам не знал, что его встревожило. Что-то было не так. Что-то настораживало. Что? Звук. Точно, звук изменился. Веселое шлепанье лопастей вдруг стало более натужным и редким. Вот послышался явственный скрежет, тягучий, выворачивающий. «Стоп, машина! Кому говорю, стоп, машина!» «Что случилось, Хор?» «Похоже, что-то на колеса намотали. Такое бывает, когда наскочишь на большой рыбацкий невод». «Но откуда...» «Слушай, писатель, твою через коромысло, отвали в сторону и не отсвечивай. Не до тебя». Вот такая метаморфоза, от доброго дядьки до взвинченного психопата. Вообще-то Хор всегда относился к Алексею вполне уважительно и обращался на «вы». Однако от добродушия Хора не осталось и следа. Сейчас это был тот самый капитан Самодур, о котором ходили легенды. Обиделся ли на грубость Хора Алексей? Скорее, он даже не обратил на это внимания, а вот беспокойство его охватило нешуточное. Им лишь аварии в землях Арачи не хватало, да еще за час с небольшим до заката. Дверца смотрового люка кожуха с глухим деревянным стуком отлетела в сторону. Хор заглянул внутрь, витиевато выругался и подозвал палубного матроса, в настоящий момент осуществлявшего приборку. Поставив его наблюдать за грибным колесом, Хор взлетел в ходовую рубку. «Левым колесом самый малый назад!» – отдал он распоряжение в переговорную трубку. В принципе, можно было отдать команду и при помощи машинного телеграфа. Нет, до такой глупости мог додуматься только Алексей, не сведущий в этом деле. Впрочем, даже он весьма быстро сообразил, что при подаче команды телеграфом машинист пустит в ход сразу два колеса. А что там со вторым, Хор еще не смотрел. Так что лучше молча наблюдать и, как советовал капитан, не отсвечивать. Пусть каждый занимается своим делом. «Не молчи, Тано, говори, что видишь», – скрипнув зубами, приказал Хор матросу, наблюдающему за происходящим под кожухом. «Отпускает, Хор! Стоп, стоп, стоп! Стоп, машина! Что там еще?» Хор соскочил на палубу, минуя трап. «Запуталось все, только лезть внутрь и рубить», – сокрушенно доложил матрос. «Ладно, пошли взглянем на второе колесо», – стараясь выглядеть уверенным и спокойным, приказал Хор. Вообще-то, мало что могло испугать этого своенравного мужика. Казалось, он даже у пингского тотемного столба будет ругаться и поносить своих мучителей, угрожая добраться до их глоток, чем, несомненно, вызвал бы их восхищение. А вот спокойствие бы ему сейчас точно не помешало. Хор был настолько зол, что перемежал каждое свое слово парой бранных, раскрасневшись так, словно у него резко подскочило давление. «В бога душу, в гроб через плетень!» Ага, судя по всему, с правым колесом дела обстоят ничуть не лучше, чем с левым. А это означает, что надежды на лучшее не оправдались, и у них проблемы. Серьезные такие проблемы. Правда, все зависит от того, как быстро команда сможет устранить неполадки. Сомнительно, что это не в их силах. «Игнас, готовь парней к бою! Живее!» – прокричал капитан, обращаясь к командиру наемников. «Тано, давай поднимай отдыхающую вахту!» Матрос умчался выполнять приказ капитана. «Хор, все настолько плохо?» – все же не выдержал Алексей. Капитан хотел было ответить в своей обычной грубой манере, даже набрал в легкий воздух, но передумал и, шумно выдохнув, вполне спокойно произнес. «Бывает и хуже, но реже. Вы бы сходили за своим дятличем. Уверен, скоро начнется». «Может, это случайность?» «Большой невод в этих краях – случайность? Не городите ерунду, господин писатель. Здесь только одни рыбаки, и это пинки, у которых таких сетей отродясь не водилось». Так что, если уж завели, то ради того, чтобы поймать нас, не иначе. «Хор, может, объяснишь, что случилось?» – раздался с баржи голос Игнаса Крайчика, командовавшего охраной. «Грибные колеса неводом наглухо запутало». «Неводом?» «Неводом». «Раскудрить твою в качель!» – в сердцах выругался десятник и бросил внимательный взгляд на высокий берег. Очень удобное место для обстрела, как и для нападения. В прибрежных камышах вполне могли укрыться пироги арачей. Атака под прикрытием стрелков на берегу – затея, вовсе не обреченная на провал. «Вот и я о том же», – подтвердил Хор невысказанные опасения Крайчика. «Парни, держаться за щитами, не отсвечивайте лишний раз! Увижу кого без бронежилета, сам застрелю!» Крайчику ничего не оставалось, как готовиться к отражению нападения. Вроде и тихо, но никто не сомневался, что атака неизбежна. Возможно, ловушек было несколько, или пароход вляпался в первую же, не дойдя до места засады. Но этот недостаток разрешится сам собой, так как течение продолжало нести небольшой караван дальше. «Хор! Господин писатель, не до вас!» – отмахнулся лоцман, уже готовясь раздавать приказы своим подчиненным, собравшимся вокруг него. «Может, лучше встать на якорь?» – все же высказал свое предложение Алексей. «Течением нас может развернуть, причем самым неподходящим образом, а так мы, по крайней мере, будем зафиксированы». Алексей имел в виду то простое обстоятельство, что щитов для защиты от обстрела было не так уж и много. Их едва хватало, чтобы устроить позиции для стрелков по одному борту, не перекрывая полностью даже его. Та же картина и на пароходе, а неуправляемое судно вполне может развернуть в какую угодно сторону. Нападающим это будет только на руку, а вот для обороняющихся лишняя помеха. «Хор, а он дело говорит», – согласился помощник. «Болонь, ладно, писатель, но ты-то...» Однако закончить фразу Хор не успел. Берег полыхнул резкими вспышками и загрохотал выстрелами. Практически одновременно свинцовый град забарабанил по деревянным надстройкам и щитам. Послышался звон разбитого стекла. На случай обстрела на окнах ходовой рубки имелись откидные ставни с узкими смотровыми щелями. Но сейчас их поднять не успели. Да и арачи с винтовками управлялись ловко. Видно, имели возможность попрактиковаться. Или там завелись неплохие стрелки. Обстрел явно отличался от того, под который Алексею довелось попасть по пути в Донбасс. И последнему пароходу досталось знатно. В ответ на стрельбу с берега прогремело несколько выстрелов из баличей наемников. У охраны их было 6, поэтому их голоса прозвучали менее убедительно. К тому же звуки выстрелов нападающих имели материальное подкрепление в виде свинцовых гостинцев, которые своим вжиканьем, ударами по дереву и выбиванием щепы вносили особую изюминку в общие ощущения. «Все, некогда разводить беседы», – оборвал возникшее было обсуждение Хор. «Болонь, на тебе правое колесо». «Понял, Хор», – уводя с собой двоих, ответил помощник. «Тано, чего встал? Топорик в руки и лезь в люк левого». «Хор, с той стороны вообще-то арачи палят, как сумасшедшие, а кожух не из толстых досок», – возмутился палубный матрос. «Не журись, слишком далеко, обшивка выдержит. Полезай, времени нет». Видя, что он лишний на этом празднике жизни, Алексей устремился в свою каюту. Небольшой закуток, где места хватало лишь для койки, в ящике, под которой расположился весь его багаж. В эту поездку он отправился налегке, с чемоданом и футляром для оружия. Вот его-то Алексей и извлек на свет Божий, понимая, что расстояние до арачей слишком велико, и он сможет принять участие в бою лишь в случае атаки. Алексей без суеты проверил наличие патронов в магазине карабина, работоспособность механизмов, то же самое проделал с револьверами, затем облачился в бронежилет. Конечно, мало приятного, если он вдруг окажется за бортом. Все же лишние 10 килограммов, даже больше. С другой стороны, будет дополнительный стимул держаться от борта подальше. Теперь убедиться в том, что гранаты в подсумках, нашитых прямо на бронежилет, служившие дополнительно еще и разгрузкой. По груди даже было прошито несколько полос парусины, выполняющих роль патронташа. Эдакие газыри. Только расположенные в два ряда патроны-то куда как короче. Это Сергей озаботился превратить бронежилет еще и в разгрузку. С одной стороны, лишняя тяжесть сковывает движение, но с другой, в дополнение к броне получаешь 4 гранаты и 40 патронов. А что до тяжести, жизнь она куда дороже, чем неудобство. К тому же имеется довольно впечатляющая статистика спасенных жизней владельцев данной амуниции. Так что Алексей предпочитал поберечься. Болотин прислушался к происходящему снаружи. Вдали ничего не изменилось, все так же слышны далекие выстрелы арачей и более громкие ответы из баличей наемников. Ага, а вот и Хор опять разошелся. Его голос ни с чьим не спутаешь, хотя слов и не разобрать. Странно, капитан не отличался склонностью к чрезмерному волнению в экстремальных ситуациях. Чего он так разоряется? Едва выйдя на палубу, Алексей тут же оказался оттесненным за надстройку непреклонным Ванеком Бенишем. Телохранитель не видел особого смысла в том, чтобы его работодатель, а скорее все же благодетель, лишний раз подставлялся под пули. Пинки в большинстве своем плохие стрелки, но пулю-то и по-дурному словить можно. Он бы и раньше озаботился этим, если бы в момент начала обстрела оказался рядом. Но теперь, когда Болотин вновь появился на палубе, Ванек приступил к выполнению своих прямых обязанностей. «Что тут, Ванек?» И, не подумав обижаться на его бесцеремонность, поинтересовался Алексей. «Арачи из камышей на пирогах появились». «А ну-ка». «Не надо бы вам высовываться, господин дворжик», – вновь придержал Алексея телохранитель. «Брось, Ванек, ты не можешь меня обезопасить, если будешь прятать по углам. Или будем драться, или сдохнем к лукавому». Алексей вновь полез за угол надстройки, стремясь рассмотреть происходящее. Нападающие продолжали обильно поливать пулями как пароход, так и баржу. От широкой полосы прибрежных камышей к желтой розе стремительно двигалась эскадра не менее чем из трех десятков пирог. Даже если в них располагаются по 6 воинов, получается очень даже солидно. И ведь разобраться с ними не так, чтобы и просто. Рачи вовсе не собирались безрассудно бросаться в атаку. Не та натура. К вопросу потерь личного состава у них было весьма серьезное отношение. Оттого и столь специфическая партизанская тактика. Они проявляли просто поразительную изобретательность. Вот и сейчас не обошлось без этого. На носу каждой пироги были установлены плотные камышовые маты, поверх которых прикреплены традиционные пингские щиты из нескольких слоев шкуры буйвола. Такой щит способен сдержать пулю дятлича, а балич-то посерьезнее, отсюда и дополнение в виде матов. Из-за этого прикрытия находящихся в пироге рассмотреть невозможно, не то что поразить. Даже когда они приблизятся вплотную, обороняющиеся не смогут достать экипаж нападающих. Речные суда не отличаются высотой бортов, а потому не могут предоставить значительного преимущества. Стоит пирогам подобраться вплотную к борту, как ловкие арачи сумеют взобраться на палубу как парохода, так и баржи.